вспоминая выстрел, сирены, борьбу в лесу. Хотелось воды. На грунтовой дороге, огибавшей городок, он заметил заправочную станцию и начал спускаться туда. Рядом со станцией стояла старая деревенская колонка. Гай подставил голову под струю. Защипало так, словно все лицо было сплошным порезом. В голове мало-помалу прояснилось. Вряд ли он удалился от Great Neck больше, чем на 2 мили. Гай снял перчатку, которая держалась лишь на запястье и на одном из пальцев, и сунул ее в карман. А где вторая? Осталась в лесу, где он перевязывал палец. Приступ паники взбодрил его. Надо вернуться за перчаткой. Он порылся в карманах пальто, расстегнулся, стал искать в карманах брюк. На землю упала шляпа. Он совсем забыл про шляпу. Не хватало еще обронить ее где-нибудь. Потом перчатка нашлась в левом рукаве. Нитка, оставшаяся на запястье, да пара лоскутов. И Гай спрятал ее со смутным облегчением, похожим на счастье. Он подвернул брюки, истрепавшиеся внизу. Надо двигаться к югу, сесть на какой-нибудь автобус и добраться до станции. Стоило Гаю наметить цель, как боль заполнила все его существо. Как он пройдет такой путь с ободранными коленями? Но он шел и шел, высоко держа голову, подбадривая себя. Наступил час шаткого равновесия между ночью и днем. Было еще темно, но все вокруг слабо мерцало. Тьма, казалось, еще может взять верх, тьмы больше. Если бы только ночь продержалась до тех пор, пока он придет домой и закроет за собой дверь. Но вот день нанес почти внезапный удар, и весь горизонт треснул по левому краю. Серебряная черта пронизала вершину холма, и холм сделался лиловым, зеленым, розовато-коричневым, словно открывались бесчисленные радужные очи. На холме под деревом стоял маленький желтый домик. Темное поле справа обросло высокой травой, зеленой и бурой, и заколыхалось мягко, как море. Пока он смотрел туда, птица с криком выпорхнула из травы и наскоро неровной строкой черкнула по небу своими остроконечными крылышками какое-то ликующее послание. Гай стоял и глядел на птицу, пока она не исчезла из виду. В сотый раз, изучая себя в зеркале ванной комнаты, Гай аккуратно смазывал каждую царапину кровоостанавливающим средством и присыпал пудрой. Он трудился над своим лицом и руками отстраненно, так, словно они ему не принадлежали. Встретив в зеркале напряженный взгляд, Гай опустил ресницы, как должен был сделать, подумалось ему, в тот первый день в поезде, чтобы спасти себя от глаз Бруно. Гай вернулся в комнату и упал на постель. Сегодня можно отдохнуть, и завтра, в воскресенье, тоже. Ему не хотелось никого видеть. Поехать в Чикаго на пару недель, а потом объяснить, что подвернулась работа. Но не покажется ли подозрительным, если он уедет из города через день после вчерашнего? Прошлой ночь. Не будь на руках царапин, Гай бы запросто счел, что в очередной раз видел сон. Потому пришло ему в голову, что он этого вовсе не хотел. Его воля тут ни при чем. Он действовал по воле Бруно. Бруно все сотворил его руками. Гаю хотелось ругаться, проклинать Бруно вслух, громко, но теперь просто не хватало сил. Любопытно, что он совсем не ощущал вины. Это бесчувствие, наверное, объяснялось тем, что все свершилось по воле Бруно. Да что такое вообще вина, если он больше чувствовал ее после гибели Мириам, чем сейчас? Сейчас он попросту устал и ко всему безучастен. Или все так чувствуют себя после убийства? Но он попытался уснуть, и память перенесла его в лонг-айлендский автобус. Двое рабочих пристально смотрят на него, и он, притворяясь спящим, прикрывает лицо газетой. Ему теперь стало еще более стыдно перед рабочими. На ступеньках, ведущих из дома, колени подогнулись, и он чуть не упал. Он не огляделся по сторонам, чтобы проверить, видит его кто-нибудь или нет. Это представлялось таким обычным — спуститься, купить газету. Но он знал, что просто не в силах оглянуться и посмотреть, видит его кто-нибудь или нет. Не в силах даже испытывать беспокойство. И страшился часа, когда силы вернутся, как больной или раненый дрожит перед неизбежностью следующей операции. Самый подробный отчет содержался в Journal American. Там же был и фоторобот-убийцы, составленный по описанию Дворецкого. Рост под 1,90 м, вес около 82 килограммов, одет в темное пальто и шляпу. Гай прочел все это с легким удивлением, словно писалось не про него. Ростом он был всего 175,5, а весил не больше 65, и шляпу он снял. Пропустив все, что касалось личности Сэмюэля Бруна, Гай с величайшим интересом прочел рассуждение по поводу того, куда девался убийца. Он бежал на север по Нью-Хоупской дороге, утверждалось в газете, а потом, видимо, затерялся в Грейт-Нек, может быть, выехал на дневном поезде 12-18. На самом деле Гай двигался на юго-восток. Он вздохнул с облегчением, почувствовав себя в безопасности. Но это лишь иллюзия безопасности, сказал он себе, и вскочил на ноги, в первый раз поддавшись той же панике, что владела им, когда он блуждал в полях вокруг дома Бруно, пытаясь выбраться на дорогу. Газета вышла несколько часов назад. Они могли уже убедиться в ошибке. Они уже идут за ним. Они сейчас уже вот за этой дверью. Гай подождал. Все было тихо. Усталость вновь накатила, и он сел, заставил себя дочитать длинный столбец. Подчеркивалось хладнокровие убийцы, еще то, что дело, по всей видимости, семейное. Ни отпечатков пальцев, ни единой улики, кроме следов ног, размер 9,5 и краски от черного ботинка на белой штукатурке стены. «Одежда», — подумал Гай. «Нужно избавиться от одежды, и немедленно. Но где взять силы? Странно, что они ошиблись с размером. Так преувеличили», — подумал Гай. «Земля ведь очень сырая». «Пуля необычайно маленького калибра», — говорилось в газете. «Револьвер надо выбросить тоже». Сердце защемило. Как неприятно. Как мерзко ему будет расставаться со своим револьвером. Гай с трудом поднялся и пошел поменять лед в полотенце, которым обматывал голову. Позже, когда день кончался, позвонила Энн, чтобы пригласить его в воскресенье на вечеринку в Манхэттене. «Хелен Хэйберн, помнишь, я говорил о тебе?» «Да», — сказал Гай, хотя ничего не помнил. Голос его звучал ровно. «Знаешь, Энн, у меня нет настроения». Последний час или около того он пребывал в каком-то оцепенении, которое отдалило и обессмыслило слова Энн. Он вслушивался в собственные, в общем-то, разумные речи, даже не предполагая, а может и не заботясь об этом вовсе, что Энн способна почувствовать перемену. Энн сказала, что попросит Криса Нельсона пойти с ней, и Гай согласился, представив, как будет счастлив Нельсон. Он часто виделся с Энн, пока та не встретила Гая, и до сих пор, кажется, влюблен в нее. «Может, я куплю чего-нибудь вкусненького?» — предложила Энн. «И мы завтра вечером перекусим вместе? А с Крисом я встречусь позже». «Я, Энн, думаю уехать на воскресенье. Прессовать». «Ах, извини. Я хотела кое-что тебе рассказать». «Что?» «Что-то хорошее». «Ну ладно, в другой раз». Гай протащился вверх по ступенькам, оглядываясь, не видит ли миссис Макасленд. Энн была с ним холодна, монотонно звенела в голове. Энн была холодна. Стоит им встретиться, как она все узнает и возненавидит его. Энн больше нет. Энн больше нет, повторял он на разные лады, пока не уснул. Он проспал до полудня, но весь остаток дня не покидал постели, лежа в таком оцепенении, что даже несколько шагов по комнате, которые надо было сделать, чтобы поменять лед в полотенце, казались кромешной мукой. Сколько ни спи, чувствовал он, сил не прибудет. «Обратиться вспять», — подумалось еще. «Тело его и мозг должны пройти в обратном направлении всю эту длинную дорогу. Но к чему же он придет?» Гай лежал, изнывая от напряжения, потея и дрожа от страха. Потом пришлось встать и пройти в ванную. Желудок слегка расстроился. От страха, подумал Гай, как на поле боя. Гаю пригрезилось в полусне, как он пересекает лужайку перед домом. Дом был мягкий, белый, податливый, точно облако. И Гай стоял там, не желая поднимать пальбу, готовый бороться и доказать, что может и так голыми руками захватить эту крепость. Выстрел разбудил его. Он открыл глаза. За окном его комнаты начинался рассвет. Гай увидел себя стоящим у рабочего стола точно так, как во сне, нацелив револьвер на кровать в углу, где Сэмюэл Бруно тщетно пытался сесть. Револьвер рявкнул снова. Гай закричал. Шатаясь, он поднялся с постели. Призрак исчез. В своем собственном окне Гай видел ту самую зарю, борьба света и тьмы, слияние жизни и смерти. С этой зари будет начинаться каждый день его жизни. Этот свет будет снимать с комнаты покровы тьмы, а комната изменяться с каждым разом. А ужас расти. Неужто ему, Гаю, суждено каждый день до самой смерти просыпаться на заре? В кухоньке задребезжал звонок входной двери. «Внизу полиция», — подумал Гай. «В такое-то время они и должны его схватить. На заре». А ему безразлично, совершенно безразлично. Он сейчас сознается во всем, все выпалит единым духом. Гай нажал на кнопку, открывающую дверь, постоял, прислушался. Быстрые легкие шаги заторопились по ступенькам. Шаги Н. Уж лучше полиция, чем Н. Он круто развернулся, задернул занавески, тупо, без смысла. Обеими руками пригладил волосы назад и нащупал слипшиеся пряди. «Это я», — шепнула Энн, скользнув в комнату. Ушла от Хелен и прогулялась пешком. Утро чудесно. Она заметила бинт, и радость мгновенно улетучилась. «Что у тебя с рукой?»